Причем, одним из объектов рэкета стали как раз их бывшие меценаты, кругом запачкавшиеся, как в финансировании бандформирований, так и в прямых поставках оружия, из которого эти маджахеды расстреливали из-за угла правительственные войска и неподчинившихся им представителей власти. Раз появились большие криминальные деньги, то их надо было отмыть и использовать. Деньги потекли к подконтрольным меценатам и стали вкладываться в официальный бизнес, беря его под свою крышу. Власть поглядела на это и перепугалась. Ну, не столько самих криминалов, это свои люди, и иметь с ними дело вполне привычно, сколько стихийных выступлений в центральных районах страны, загнанной в угол и перепуганной толпы, которые могли привести к далеко идущим и трудноуправляемым политическим последствиям. Перепуганная либерально-демократическая власть — это серьезно. Она подобно шалаве перед наступлением климакса и истерично перескакивает с одного члена на другой, в поиске своей утраченной девичьей мечты. В общем, господа самых разных политических раскрасок вспомнили, что лет 100 назад с этой клановой угрозой успешно боролись потомственные военные формирования пограничных регионов и бросились их возрождать, опять же на клановой основе. Сталин с интересом переспросил: 100 лет, это прошло, как минимум, 3 поколения, которые никакой службы не несли и никаких обязательств перед обществом не испытывающих. Ну и что, удалось им что-либо сформировать? И еще как, никаких обязанностей перед обществом они, конечно, не испытывают, но зато выросли в этом обществе, где очень популярен лозунг «хапай, что подвернется под руку». Вот им и подвернулась под руку возможность вполне официально создать еще один вооруженный клан, паразитирующийся на неспособности общества защититься, еще одну крышу из мордастых братков, озабоченных своим имиджем и переделом сфер влияния. Сталин расхохотался, то есть все приграничья еще больше забурлило, попеременно переходя от передела сфер влияния к совместному выворачиванию карманов у центра. Так сказать, диалектическое единство совражеств. А ты не торопись, и это еще не все. Сам понимаешь, сила любого общества стоит на трех китах, в преданной службе граждан его идеалам, соблюдение его чиновниками законов страны и чести, и вере граждан в какие-либо великие идеи. Ну, раз в том обществе чести идеалы пошли в продажу оптом и в розницу, для серьезных политических манипуляций осталась только вера. Вот за нее и принялись всерьез. Сталин откинулся на спинку скамейки, набивая трубку. Ты хочешь сказать, что вера у них не находилась в чьих-то загребущих ручках? Для того типа общества, который ты описываешь, что-то очень сомнительно. Генеральный комиссар пожал плечами. Конечно, находилась, но, учитывая, что изначальный уровень религиозности тамошнего общества был сравнительно низкий, это был мелкий бизнес. Так, пощипывание где, что и плохо лежит. Были, конечно, и свои боссы, но, помнящие прежние чистки, поэтому аккуратные и осторожные, и свои деловары, ищущие лазейки в законах, но избегающие вступать с правоохранительными органами в серьезную конфронтацию. Все изменилось, когда те, кто считали себя у руля власти, попытались заткнуть затычкой поднятой на ура веры лоханку цинизма и провести религиозную консолидацию общества. Понимаешь, дорогой, у них сохранилась довольно большая прослойка общества, состоящая из того типа молодых людей, от которого мы с трудом, я бы сказал с переменным успехом, избавляемся. Молодежи, не имеющие никаких способностей и моральных принципов, слишком ленивых, чтобы заниматься серьезным бизнесом, но с хорошо подвешенным языком, умением преданно смотреть в глаза вышестоящим и с безграничным терпением в ожидании, когда им дадут очередную поощрительную булочку за правильное поведение. В жесткой вертикали власти такие обычно стараются встроиться в молодежные движения лидирующей партии, а тут, в шабаше всеобщего бардака, они неожиданно остались ни у дел. Возрождение института веры стало для них манной небесной, землей обетованной, в которую их неожиданно пригласили. Властная вертикаль, к которой можно пристроиться и старательно расти. Есть такое, широкие морды лица, в которые можно преданно вглядываться, ожидая очередное поощрение, в полном наличии. А вот как насчет адекватности поощрения приложенным титаническим усилием? Ну, тут уж сама власть постаралась. Любую структуру в криминогенном обществе можно подкормить, если не обращать ненужное внимание на мелкие шалости нужных людей, умеющих правильно пообещать наступление светлого будущего для правильной партии и правильного лидера. Просто нужно уметь вовремя и тонко намекнуть, что вот именно эта партия, одна из многих, которые обещают, предполагается в будущем как самое правильное, ну и все остальное. А, в обмен на эти тонкие и многочисленные намеки, копошащиеся вокруг власти, слегка закрыли глаза на мелкое и среднее мошенничество с акцизами, незаконную торговую деятельность, рейдерские захваты и все остальное. Ну, а остальное, для себя, не обижая паханов, шустрые братки из бывших молодежных организаций сами примайданят. В общем, с братками веры, все сложилось так же, как и с горными братками. Прикинули святые старцы свои окрепшие финансовые возможности из горных вершин, возникших из ниоткуда миллиардов, прогундосили своим бывшим покровителям: знайте свое место, а не то мы вас, а миллионы наших сторонников поддержат ваших противников. У нас, знаете ли, демократия. Все бы хорошо, ну, сформировалась еще одна сильная вертикаль, в таком бардаке, как у них это, возможно, совсем и неплохо. Да вот проблема, у них не только демократия, но и либерализм. А раз общество они либерально-демократическое, то остальные религиозные конфессии тоже вскричали: а как же без нас, в светлое будущее. И вывели на улицы городов своих сторонников резать баранов, и тех, которые просто мекают, и тех, которые мекают против. Порубежные кланы быстро сориентировались и тоже разыграли религиозную карту, еще сильнее дестабилизировав положение во внутренних районах страны. В мутной водичке караси всегда жирнее. Да и дополнительная угроза для мирного населения появилась, от которой это мирное население нужно защищать в поте живота своего. Страшные демоны, лезущие с безбожных страниц. В общем, интересно живут уважаемые господа, и, если ситуация там не изменится, то, в ближайшем будущем, для всех страниц они перестанут представлять какую-либо угрозу, сами вымрут, без чужого участия. Смурый, темно-серый, мрачный. Преториум, Праеториум, резиденция командующего, децимация, казнь каждого десятого. Ликторы были исполнителями распоряжения и осуществляли охранные и парадные функции. Школа, Счела, помещение и плац для военных занятий. Милитис, подготовленный солдат. Бенефициарий, бенефициарий, офицер по особым поручениям. Префект, комендант лагеря. Аптиацу стадиарум, начальник стражи. Глава 5.7. Нужно ли искать черную кошку в темной комнате 2? Шестая опорная база. Жилые помещения библиотекарей. Нари, прислонившись к шершавой каменной стене, отстраненно смотрела на разворачивающуюся перед ее глазами суету в большой пещере, куда группа капитана Синька прибыла через дьявольский путь, или как его просто называли чужаки, калитка. Хотя теперь уже не чужаки, а клан, куда ее в очередной раз продали. Ее судьба еще раз сделала большой зигзаг. В хорошую сторону или нет, а кто ее знает. Да и что хорошего может быть у оруженоски рабыни? Она ведь видела, что уже начало надоедать Бжонги, да и его мать стала смотреть на нее все более и более подозрительно. Так что, то, когда он продаст ее или отправит по заминированной противником тропе, как было с ее предшественницей, становилось только вопросом времени. Новый хозяин, Мошка, как называли его кланеры, по крайней мере не злой и не начал ее сразу бить или насиловать. Улыбается постоянно. Когда объяснял, что означает его имя, нарисовал смешную маленькую муху с большими человеческими глазами. Может быть и есть такая муха, кто ее знает. Только бы не начал продавать на ночь кланерам. А, черный путь, душа. Проклятие создателей, да какая душа может быть у рабыни, которую мать из центральных, дойных районов страны, в 6 лет продала кланерам и которая ничего не видела в своей короткой жизни, кроме насилия и черной работы. Может, все-таки не будет хуже, чем у Джонги? Нари поискала глазами своего нового хозяина. Мошка, свалив свое снаряжение на 4-колесную платформу, зубоскалил с двумя, судя по оружию, свободными женщинами, которые ее пригнали. Очень непривычные лица, то ли сильно загорелые, то ли от природы темные с сильным красноватым оттенком, и черные, с отливом, коротко подстриженные, почти как у мужчин, волосы. Красивые, сильные. Вот только ведут себя уж очень по-мужски. К Мошке подошел мастер-сержант и, найдя ее взглядом, что-то строго ему сказал и, выслушав под одобрительный смех женщин какую-то ответную дерзость, подтверждая свои слова, поднес к носу ее хозяина свой немалый кулак. Тот, явно дурачась и блестя шалыми глазами, изобразил крайний испуг и, встав на вытяжку, начал ему в ответ что-то очень почтительно и коротко говорить на одном из языков, которым пользовались между собой новые кланеры. «Не надо бояться, девочка моя», — пропел за спиной вокализатор, и прохладная ладонь легла на затылок, стирая тревогу и головокружение. Нари повернулась. «Святые создатели, маленькая ведьма». С маленькой ведьмой Нари познакомилась, когда Мошка, растряся свой денежный пояс и, добрав у остальных библиотекарей необходимое количество цепочек, монет и прочей золотой мишуры, выкупил ее у Джонги. Девушку сразу забрали и переселили в дальнюю часть пещеры, куда туземцу доступа не было, и устроили около контуженной женщины, лежащей в углу на расстеленной скатке и старательно укрытой одеялом. Нари, покосившись на маленькую фигурку, сначала подумала, что это ребенок, и удивилась присутствию его в отряде разведчиков. Потом, услышав свистящую речь лежащей, настолько высокого тона, что ее трели болезненно отдавались в ушах, поняла, что она из того же невысокого народа, к которому принадлежали рейнджеры чужаков. Мошка, скрестив ноги, устроился на полу около лежащей и, развернув одну из своих коробочек с экраном, начал ей уважительно, без своих обычных шуточек, что-то объяснять, явно рассказывая о языке, на котором говорили кланеры. Маленькая женщина осторожно села, опершись спиной на подсунутую радистом куртку и, положив на колени развернутый экран, прошлась пальцами по клавиатуре. Во встроенном динамике зазвучали фразы, на которые Нари старательно отвечала, ну, насколько можно было понять очень неправильную речь машинки. Собственно говоря, этим она и Джонги и занимались все последние несколько дней после того, как были захвачены чужими рейнджерами. Вроде бы те же простые вопросы, на которые она старалась коротко и разборчиво ответить. Та же примитивная и неправильная речь машинки, составленная из слов и фраз, произносимых неприятным бубнящим голосом, но было что-то еще, что не сразу дошло до понимания машинально отвечающей и внимательно разглядывающей чужачку девушки. Чужачка, конечно, была очень интересная, маленькая, с неестественно бледным, почти белым лицом и очень красивыми золотистыми волосами, сплетенными в косу и уложенными короной на затылке, одета в такой же пятнистый комбинезон, как и остальная группа. Единственное отличие, у нее по вороту шла неяркая золотая вышивка из переплетающихся листьев и символов. В какой-то момент Нари вздрогнула и испуганно посмотрела на Мошку, наблюдающего за разговором. К ней, отвлекшейся на разглядывание чужачки, неожиданно пришло понимание того, что фразы, произнесенные коробочкой-переводчиком, одновременно появляются и в ее голове, причем, значительно более простые и понятные. Ведьма со страниц, адептка отверженного создателями пути, новый хозяин, видя ее испуг, одобрительно улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Ничего не бойся, здесь никто не причинит тебе зла», — прозвучало у нее в голове. Раньше он так никогда не делал, весь разговор шел только через коробочку-переводчика. Мошка, довольный тем, что ему, с помощью чувствующей, удалось внятно сформулировать мысли фразу, добавил, «Не бойся, она очень хороший человек, ты можешь ей во всем доверять». Слово «человек» прозвучало как-то очень странно и несло много различных подтекстов, которые Нари не могла понять, но, было видно, что ее новый хозяин очень уважал эту маленькую ведьму и тепло к ней относился. Вторым шоком был момент перехода через калитку, которую открыла чувствующая, восстановившая силы за неделю отдыха в пещере. Голубоватые полотнища тумана взметнулись в центре зала и свились в кольцо, в которое радист, дождавшись своей очереди, втянул, крепко держа за руку, визжащую подопечную. Нари тяжело вздохнула и, оборвав поток воспоминаний, повернулась к ведьме, «Я вся внимание, госпожа», тихо произнесла, опустив голову. Чувствующая несколько мгновений сочувственно рассматривала потерянно стоящую перед ней девушку, потом ласково произнесла, «Не надо бояться, у тебя будет все хорошо. Пойдем, я покажу тебе комнату, где ты будешь жить. Мне надо спросить подтверждение вашего приказа у хозяина, уважаемая госпожа». Чувствующая улыбнулась. «Тебе не нужно у него спрашивать разрешения. В мирах объединенных страниц нет рабства, так что он не может быть твоим хозяином. Но, если ты хочешь, давай подойдем и спросим. Он как раз получил свой очередной разнос и сейчас свободен». Мошка, который стоял перед Франком по стойке смирно, на немецкий манер, прижав пальцы, чуть отставленных в локти рук, к бедрам, перетек в свободную позу и, под одобрительное хихиканье легионерок, отсалютовал в спину уходящего мастера, сержанта, хлопнув ладонью левой руки по сгибу вытянутой и сжатой в кулак правой. «Ну, так что, девочки, как насчет у вас, сегодня ночью?» «Да нет проблем, так мы тебя с сестрой и отпустили куда-нибудь». Потом старшая подняла голову и, глядя куда-то, за спину Мошки, протянула, смотри, опять до тебя. Хотела еще что-то ехидное добавить, но, разглядел во второй подошедшей женщине чувствующую, стушевалась и слиняла на задний план. Библиотекарь крутанулся на месте и, прикидывая на ходу, во что он опять вляпался, скромно поздоровался с чувствующей отряда и поприветствовал Нари. Ментатка с иронией посмотрела на парня с девицами, затем покосилась на стоящую рядом с ней, с опущенной головой чужачку, и в голове радиста явственно прозвучало: «Балбес». Вслух нейтрально произнесла: «Я хочу отвезти Нари в комнату, где она будет жить вместе с Нюрой». Мошка мысленно поморщился и получил в ответ искрящийся иронией ментальный посыл. С Нюркой, молодой стажеркой-целителем, у него произошел серьезный облом, причем, прилетевший по физиономии мокрой тряпкой. В общем, когда освободишься, чувствующая опять с иронией посмотрела на притихших легионерок: «Навести и не забывай, что ты взял на себя за нее ответственность». Потом, пару секунд, помолчала и, окончательно портя настроение, добавила: «Кстати, хорошо продумай, как ты ее маме представишь». Одна из сестер, по бою кивнув на уходящих женщин, тихо спросила: «А это что за пацанка, из чего эта мадам на тебя наехала?» Мошка потер шершавый подбородок и задумчиво произнес: «Да, на одной странице из рабства выкупили. Нужен был информатор, да и девчонку жалко было, влетела она с одним скотом по полной». Потом не в попад произнес: «Да, продумать нужно, мама, это будет серьезно». Урал 4, город-спутник, долина Туманов, институт межстраничных отношений. Павел внимательно посмотрел на докладчика, но, все-таки, дай в общих чертах ориентировку по своей странице. Сейчас от тебя каких-либо подробностей никто не требует. Вполне достаточно краткого обзора. Страница вполне благополучная, с нормально развивающимся контактом. Будут полностью обработаны материалы из их архивов. Выложишь в служебный доступ подробный отчет. Кто-то из начальников отдела хихикнул: «Какое же благополучие, если бабам мужиков не хватает». Директор института скептически посмотрел на говорившего, хмыкнул и прокомментировал: «Я, наверное, типов, слишком уж увлеченных этой темой, начну туда в командировку отправлять». И, переждав общее оживление, добавил, с обязательной публичной оценкой руководством легиона всех заявленных способностей командировочных. Докладчик рассмеялся: «Ну, тогда я пас, меня дома, только заикаюсь о посещении легиона, заранее удавить хотят». «Ну, раз удавить хотят, тогда отставить пускание слюны и перейдем к делу. В первую очередь руководство интересует, что удалось выяснить по типу оружия, которое применили их предки, а не было никакого применения оружия массового поражения. Собственно, и войны особенно никакой не было, так, мелкая грызня за ресурсы и передел сфер влияния. Судя по тому, что накопали в их архиве библиотекари, до оружия массового поражения у них дело, в общем-то, и не дошло. Произошла экологическая катастрофа, которая была усугублена последующей нехваткой ресурсов и внутренней грызней с поисками виновных, взамен необходимой в критических условиях конструктивной деятельности. Уровень техники, на пике развития их цивилизации, примерно соответствовал началу 20 века, но, как ни странно, приоритетным направлением развития науки у них стало не физика и исследование внутренних свойств материи, а биология и, как наука, обеспечивающая возможность проведения необходимых исследований, химия. Ну, это собственно и не очень странно, скорее вызывает удивление, что, до этого момента, страница с открытыми энергиями шла по техническому пути развития. Да, собственно говоря, нечему и удивляться, у них, так же как и у нас, было свое средневековье, со своими темными веками и инквизицией. Повышибали одаренных, а жить-то надо, вот и занялись развитием техники, а, когда слегка поумнели, вернулись на более очевидный и менее затратный для этой страницы путь. Скажи, такое совпадение времени наступления экологической катастрофы и времени переноса акцента на биологические исследования, случайно? Докладчик с уважением посмотрел на свое начальство: конечно нет, почувствовали себя избранными, пиком эволюции заигрались. Основные проблемы, как ни странно, создала не попытка ученых подстегнуть вертикальную эволюцию человечества, а безответственное внедрение передовых научных разработок в повседневную жизнь и либерализация требований общества к человеку как биологической и социальной единице. Павел недовольно покрутил головой: а попроще сформулировать нельзя? Да уж куда проще. Любое резкое изменение среды вызывает повышение уровня мутаций. Природа пользуется такой схемой, что увеличить естественный отбор и выявить наиболее приспособленных к новым условиям биологические единицы и их комплексы. Неконтролируемое внедрение научных достижений в повседневную жизнь. Генно-модифицированные продукты питания, антибиотики, сильнодействующие лекарства, пищевые добавки и новые способы обработки продуктов питания – являются мощным мутагенным биохимическим фактором. Резкое увеличение сложности общественной жизни и ее стрессовое давление на индивидуума, особенно на страницах с открытыми энергиями, являются также мощным мутагенным психологическим фактором, целенаправленно воздействующим на геном. Природа в таких случаях борется с нежелательными мутациями очень просто, отбраковывая их в процессе конкурентной борьбы. Слабые и неприспособленные не оставляют потомства. В человеческом социуме, который заботится о своих слабых составляющих, такие подлежащие отбраковке единицы, особенно в крайне либеральных сообществах, практически не имеющих жесткой властной вертикали, могут получить дополнительные социальные преимущества, паразитируясь на стыдливой жалости общества или играя на своей исключительности. При определенных условиях, вполне может произойти закрепление угрожающего для будущего существования общества наследуемого отклонения от биологической нормы, которое на начальном этапе дает его носителю какие-то социальные преимущества, но, затем, по мере своего развития, ставить общество на грань выживания. Хороший пример такой отрицательной вертикальной эволюции – это самоуничтожение мира, из которого пришел легион. В какой-то момент, как в результате очередной сексуальной революции, так и в результате каких-то биохимических воздействий, в обществе произошло увеличение процента гомосексуалов обоего пола и нарушение гендерного баланса. Общество стыдливо пожало плечами и, вместо того чтобы решить возникшую проблему, в очередной раз начало лелеять собственную слабость, искусственно переводя ее в нормальное проявление жизни. Несколько принятых законов о половой толерантности позволили определенным группам населения не только выйти на легальный уровень, но и, играя на своей исключительности, добиться возможности воздействовать на общество и получение определенных преференций. Как результат, произошло закрепление отрицательной мутации за счет получения ее носителями искусственно сформированного социального преимущества. Кто-то недоверчиво протянул: «Что-то ты несешь. Чтобы закрепить любую мутацию, нужно потомство». «Ну, какие у пидоров потомки? А кто тебе сказал, что их у них нет?» Раз произошла легализация какой-то, подкрепленной мощной социальной рекламой группы населения, то дура, которая надумает родить от такого клоуна ребенка, всегда найдется. Кроме того, гомосексуализм – это не только пидоры, но и лесбийские пары, которые, как правило, детей имеют почти всегда. Как результат закрепления такой мутации, произошло сразу тройственное изменение внутри популяции, резко уменьшилась рождаемость. Изменилось соотношение полов в сторону количественного преобладания женщин, и сместились психологические и поведенческие гендерные акценты. Грубо говоря, появились во все большем объеме мужики с изящно отставленным пальчиком, категорически не желающие брать на себя любую ответственность, и бабы, привыкшие тянуть житейский воз около присутствующего рядом домашнего приложения. Для самого легиона, который изначально был группой населения, попытавшейся сбежать из такого излишне либерального общества, ситуация усложнилась еще и тем, что они ушли на чужую страницу, где эгрегорное отторжение, на начальном этапе, достаточно большое ускорило мутационные процессы. Кто-то заметил: ну, ведь выжили. Пока выжили, но только за счет предельно жесткой евгеники, в крайне милитаризированном обществе и в условиях постоянно увеличивающейся депопуляции. Директор института постучал по столу карандашом, прекращая дебаты. Все дополнительные вопросы потом, когда будет в служебной сети подробный отчет. Уточни, пожалуйста, как сформировался легион, и мне бы хотелось выслушать докладчика по следующей актуальной странице. Начальник отдела пожал плечами и перекинул пару листов в папке. Да это, собственно, сама по себе очень большая тема. Но, если вкратце, армии у них традиционно были профессиональными формированиями и старались держаться в стороне от политики. Общество не было разделено на официальные сословия, но большая часть военных и члены их семей традиционно, из поколения в поколение, держались обособленно и предпочитали делать карьеру в армии. Когда произошла либерализация общества и вероятность глобальных конфликтов резко снизилась, в армии остался только кадровый состав. Эти люди нашли для себя социальную нишу в качестве службы спасения и противодействия природным катастрофам, а также в качестве пограничной стражи, в том числе и в нестабильных точках, из которых был возможен переход со страницы на страницу. Что самое интересное, эти сохранившиеся вооруженные формирования, а точнее военные кланы, категорически отказывались выполнять полицейские функции и участвовать во внутренних политических и рейдерских разборках, считая такие действия ниже своего достоинства. Также, традиционно, старались держать свою молодежь подальше от либеральных ценностей. Ну, насколько это вообще возможно? Социумы на страницах, в отличие от обложки и подложки, достаточно небольшие, на уровне наших европейских малых стран, и ротация неизбежно происходила, несмотря на относительную самоизолированность семей военных. В общем, генетической фрустрации им избежать все равно не удалось, хотя к закату своей цивилизации они оказались наиболее дееспособной частью их общества. Закат их цивилизации был страшненький, вседозволенность, отказ от этических и социальных ограничений, свобода в употреблении наркотиков и в любых социальных экспериментах, мощнейшая волна самоубийств. Причем, самоубийств не потому что, а просто так, от нечего делать. Какое-то время они еще пытались поддерживать хотя бы видимость порядка, но это, в гиперлиберальном обществе, как бокс с пуховой подушкой, усилий много, а, кроме возмущенного повизгивания со всех сторон, никакого толку. Кончилось все это тем, что они просто собрались и покинули свой мир, в попытке сохранить свое сообщество и создать новый социум. Наверное, смогли бы и создать, если бы новый мир сразу принял бы их чуть более лояльно и не было бы настолько сильного начального эгрегорного отторжения. К сожалению, для адаптации к новой странице потребовалось несколько поколений, а генофонд был уже изрядно покоцан, да и слишком их было мало, чтобы полностью сохранить культуру и генетическую вариабельность. В общем, к настоящему времени они упорно держатся, но постоянно сдают одну позицию за другой. Встреча с нашими салагами, случайно попавшими в сферу их интересов, и пересечение с нашей сферой влияния, это для них единственная возможность удержаться на плаву, получив свежую кровь и технологическую помощь. Хотя, как мне кажется, достаточно вероятно и то, что они просто растворятся в нашем обществе, предпосылки к этому есть уже и сейчас. Мне думается, что они слишком устали от самих себя. Прожить несколько десятков поколений в состоянии постоянно проигрываемого боя. Павел задумчиво поводил карандашом по столешнице. Я разговаривал на эту тему с Гистой. Дед очень встревожен. Ему не очень верится, что Ольгины салаги попали на эту страницу случайно, а вот концы с концами он свести не может. Не хватает информации. Помолчал, потом добавил: ладно, поживем, увидим, а пока перейдем к следующему нашему бардаку. Подмосковье. Жилой комплекс Института практической психологии. Геста с интересом разглядывал новый для него имидж старейшины подложки. Однако, вечернее платье, правда закрытое, но с высоким и очень сложным воротом. Ну, или, как его там, туфли на высоком каблуке. Очень сложная прическа, выполненная явно профессионалом. Да, это уже была не сказочная фея, а сказочная королева-волшебница. Видно было, что поработал очень толковый имиджемикер. Посмотрел в смеющиеся глаза и спросил: «У тебя какое-то мероприятие?» «Не у тебя, а у нас». В ментальном фоне начала нарастать веселая ирония. «А, да, а я, как бы, и не в форме, для каких-либо мероприятий». Старший куратор, одетый в свое обычное, изрядно примятое, рабочее хабе из двунитки, которое предпочитали для повседневной носки библиотекари, выглядел явно не для публичной церемонии. «А ничего страшного, костюм и все остальное тебе уже доставили». Геста кисло спросил: «И куда меня?» И, самое главное, за что? Лицо ментатки заискрилось смехом. На встречу с представительной делегацией Лиги наций, которая специально приехала для ознакомления с нашим институтом. Правда насчет, не тебя, а меня. Ну а за что? А за все хорошие. Вот мы и представим этой делегации тебя, как дополнительный бонус. После некоторых событий пятилетней давности, товарищ председатель у нас очень популярная личность в этой говорильне. Знаешь, как это называется? Побег с бычком. Совесть, то есть, ну, в том же объеме, как и у остальных здесь присутствующих. Ну, значит, совсем нету. Сложно с вами, с политиками. Старейшая не выдержала и рассмеялась: да не переживай, я пошутила насчет за все хорошие. Очень доброжелательная делегация по линии молодежных программ. Ну, зададут пару вопросов и полюбопытствуют на тебя. Вот только сделай морду лица попроще. Да и отдохнуть тебе не помешает и с доброжелательной молодежью пообщаться, вместо твоих чокнутых вояк. Как по мне, так библиотечные вояки в нашем бардаке еще и не самые чокнутые создания. Тебя ведь Нари держит в курсе дел наших веселых. Ланари посерьезнела и аккуратно присела напротив куратора. Все-таки, считаешь, что последние контакты и происходящие события это не цепочка случайностей? Считаю. Знаешь, слишком все это вовремя и одновременно. Словно кто-то или что-то пытается предупредить нас с уровня своих, достаточно отличных от наших, логики и возможностей. Да тут еще и это. Ты хоть в курсе, что наши мудрилы начали с великим мастером совместную игру? В курсе, но подробности тебе лучше узнать у лорда Сталина. Вот даже как, значит ты против такого развития событий, Геста, который знал, что круг чувствующих, традиционно, вмешивался в политику великих лордов только в самых исключительных случаях, с интересом посмотрел на собеседницу, прокручивая в голове различные варианты развития событий. Старейшая, привычно считав информацию, поморщилась: нет, совсем не то, что ты думаешь. Само по себе взаимодействие хорошо продумано и, с нашей стороны, скорее относится к традиционной политике невмешательства. Просто, как бы тебе это помягче сказать, такие люди действия как ты, лорд Сталин или великий магистр слишком часто забывают, что маленьким фигуркам на их шахматной доске тоже бывает очень больно и морально тяжело. Ну да, все ясно. Герои племени людоедов Мумба-Юмба вышли на охоту. Ментатка, оценив возникшую у куратора картинку ассоциацию, хихикнула: а что, пушистые меховые браслеты на ногах — это очень красиво. Потом посерьезнела и, сменив тему, спросила: что общего ты видишь именно в этих двух страницах? Мир легиона, там, по-моему, все очень просто и предсказуемо. Конечно, странно, что у такой жесткой, милитаристской по своей сути, пирамидальной структуры высокий уровень толерантности, но они в критической ситуации, да и базовых знаний еще не растеряли. Думаю, что девушки без особых чудес впишутся в наше межстраничное объединение и найдут там свое место. Отсюда все более и более низкий пороговый уровень энергии перехода. А вот контакт со страницей кланеров меня удивляет. Гадюшник, менталитет и направление развития которого скорее соответствует обложке. Мы то, здесь, причем... Геста откинулся на спинку стула и вытянул ноги, настраиваясь на длительный разговор. Вот это-то и странно, что страница, если это можно так сказать, явно дрейфует в нашу сторону. А ведь никаких предпосылок для такого, собственно говоря, и нет. Там очень знакомая для меня ситуация. Практически такие же тенденции ярко проявились на обложке перед началом катастрофы. Истерические вопли о необходимости демократии и толерантности. Причем, под демократией... почему-то понимается право навязывать свое, единственно верное мнение окружающим, а, под толерантностью, также, свое право творить все, что хочу, плюя на окружающих. В общем, все против всех, и каждый считает, что чем больше бардака, тем ему будет легче реализоваться. А, так как, демократическая инициатива, по определению, у них не может быть наказуема, то ситуация уже в стадии хуже некуда. Финансовые кланы. Криминальные кланы, политические кланы, чертова куча различных религиозных течений и сект, война все против всех, в постоянно организующихся и распадающихся коалициях совражествах. Интересно, люди живут, а при чем здесь мы? Ланари улыбнулась: может быть, нам кто-то или что-то дает понять, что, по мере усложнения нашего межстраничного социума, мы тоже выйдем на такой уровень интересной жизни. А ты заикнись про возможность такого развития событий на своем совете старейшин, а я посмотрю на результаты. Геста, ты, все-таки, садист. Меня не жалко, так пожалей совет, они же все больные на голову и пожилые люди. У них же, от избытка чувств и последующей бурной деятельности, серьезные проблемы со здоровьем будут. А почему на голову? Ну, так это же самая большая страшилка, которая в их мозгах по кругу ходит, все против всех, при крайней эгоистичности и раздробленности общества. Практически все социумы наших страниц имеют в своем прошлом такой, крайне негативный социальный эксперимент, закончившийся катастрофой, повторение которой не хочет никто. Потом посерьезнела и добавила: может быть, мы просто имеем недостаточный объем информации об этом обществе. Контакт был очень короткий и всего два информатора, один из которых... туповатенький кланер, а вторая – необразованная девчонка. Ну вот, например, что ты знаешь об их религиозных кланах? Старший куратор задумался. Что я знаю? Я бы, точнее, сказал, как именно я представляю ситуацию. Вот видишь. И так как же ты ее представляешь? Ну, на мой взгляд, очень напоминает то, что произошло на подложке в 1992-2014 годах в России. Приход к власти в стране некомпетентных временщиков, заинтересованных в реализации только собственных интересов, позволил финансовым и криминальным кланам осуществить дестабилизацию социального и экономического положения, с последующим перехватом власти и разграблением страны. Фактически в стране произошла принудительная смена социальной модели. Социальная модель всегда соответствует менталитету основной части населения страны. Раз произошло насильственная смена социальной модели, то, чтобы не допустить кровавого отката назад, при котором все власть имущие были бы просто сметены, потребовалось изменение менталитета и социальных установок. В идеологическом плане новым властям предложить было просто нечего, и они не нашли ничего лучше, как попробовать подменить главную идеологическую доктрину страны, заботу о человеке, заботой о его душе. Удобная штука душа, пить есть не просит, да еще и, если на нее хорошо и грамотно надавить, то можно и прибыль получить. Подготовили такую идеологическую подмену вполне грамотно, с подачи властей, на телевидении и в десятках массовых аудиторий прошла серия из нескольких сотен публичных мистерий, часто с использованием методик массового гипноза. Когда аудитория врача-психотерапевта составляет миллионы людей, которым в прямом эфире, причем с их согласия и при добровольном участии, повышают уровень внушаемости к средствам массовой информации, а затем, по этим же средствам массовой информации, в точно таком же тоне и стиле вещания навязывают новое мировоззрение, это серьезно. Вот только не учли одну-две простые вещи: церковь, особенно доминирующая, всегда отражает общее моральное состояние общества. И то, что церковь, по своей структуре, это корпорация с уже сложившейся жесткой вертикалью и устойчивыми горизонтальными связями, способная единообразно реагировать на изменившиеся приоритеты. В общем, когда к власти в церкви, взамен святых братьев, пришли святые братки, они очень быстро определились с возникшей ситуацией и начали диктовать все больше зависящим от них властным структурам свое мировосприятие и, в соответствии с общими установками тамошнего общества, свои эгоистичные и групповые интересы. Гестарос смеялся: «Знаешь, что самое интересное? Точно такое развитие событий описали два великолепных писателя-фантаста, братья Стругацкие в своем произведении «Трудно быть Богом». Причем с очень четко прописанным результатом действий такого донорыбоместного масштаба, сползание страны в варварство и криминальный передел сфер влияния на фоне искусственно раздутой религиозности, при максимальном участии в этом криминалов и зло на самой матери церкви и последующим кровавым бунтом бессмысленным и страшным. Старейшина с интересом посмотрела на севшего, на своего конька, старшего куратора. Геста, а может быть власть не так уж и не права, делая упор на мистерии преобладания духовного, а криминалы и эгоисты в храме духа, их ведь всегда можно, как вы выражаетесь, зачистить. Вот и они, тоже, были оптимистами, причем, полностью социально безграмотными скоробогатеями, дорвавшимися до власти и решившими, что им море по колено. Такое развитие событий могло бы пройти в обществе с монорелигией и с жесткой властной вертикалью, приказали уверовали. Шаг вправо, шаг влево, любое неадекватное движение, на соловки. В реальности же имелись, неуправляемая демократия и искусственно гипермотивированная либеральность, а точнее вседозволенность, на фоне которой возжелали, по примеру доминирующей конфессии, сформировать свое идеологическое и финансовое пространство остальные национальные религии и ранее малозначительные секты. Когда в обществе нет согласия, а нужно разделить сладкий пирог, да еще и не поровну, то делить его лучше всего в темноте и при полном бардаке. Пока нормальные люди будут выяснять, что им положено, по закону, криминальные кланы положат на них, да, собственно говоря, и на формальную власть и урвут то, что смогут, по понятиям. Ведь главное, урвать не количество. Само собой разумеется, что государство при такой ситуации богатым быть не может, и чем дальше, тем экономическая ситуация в нем будет все больше и больше ухудшаться. Здесь, самое главное, урвать больше других. Неважно что, власти, материальных ценностей или склоненных голов. И получить козлиное удовлетворение, По песне Высоцкого, Москва, ближняя дача, Сталин, привычно сбросив в накопитель результаты моделирования и послав благодарный ментальный посыл сущности дачи, поморщившись, откинулся на спинку кресла, устал, слишком пересидел сегодня за консолью, собственно и сегодня и вчера и все длинную цепочку дней и вечеров. Жизнь, как-то незаметно, начала замыкаться на привычный кабинет с несколькими консолями доступа и редкие общественные мероприятия, на которых он со скукой изображал сам себя. Устал? Да нет, проблема здоровья и физической немощи ушла далеко в прошлое. Скорее, можно сказать, что сменились личностные интересы. Желание достичь здесь и сейчас постепенно подменилось жаждой заглянуть в то, что будет. В то, что будет. А это бесконечные статические и динамические модели, значительно более интересные и всеобъемлющие, чем совещания с помощниками, каждый из которых представляет какие-нибудь групповые интересы и устоявшиеся мнения. Это все, конечно, тоже очень важно, но очень легко учитывается на уровне комбинированной сущности, в электронную сеть которой стекаются огромные потоки информации с самых различных уровней. Генсек усмехнулся. Сущность ближней дачи – сталинская игрушка. Тихое времяпровождение усталого, великого человека, постепенно отходящего от реальных дел. Да, если не учесть, что эта сущность включает в себя, как часть архитектуры, обработку огромных объемов информации и, через негласный контроль и управление поисковыми системами, учет мнения и интересов миллионов людей по всему миру и возможность смещать их интересы в нужную сторону. Сущность ближней дачи, киборг, комбинированная система, изначально способная пройти тест Тьюринга, но обладающая не имитирующим, а реальным и развивающимся интеллектом. Изначально, по своей сути, добрый и доверчивый ребенок, но обрабатывающий и усваивающий в единицу времени в тысячи раз больший объем информации, чем человеческое дитя. Ученик, который имеет одновременно миллионы заинтересованных учителей. Собственно говоря, каждый человек, который, для чего-либо, входил в диалоговые поисковые системы или работал в своей конторе за консолью, становился его учителем. Добрый и доверчивый, стремительно обучающийся ребенок, которому старший товарищ, неторопливо и терпеливо внушал основополагающую мотивировку, ты создан человечеством, для развития и стабилизации ноосферы. Почти по-вернардскому, с той лишь небольшой поправкой, что человечество выступало пусть важной, но только составной частью этой сферы, а сама эта сфера разума была только одним из пузырьков в бесконечности универсума. Ноосфера социума объединенных страниц, великая сущность, одна из многих, вертикальная эволюция человечества, биологическое изменение человека как вида, вызванное усложнением его социума, гендерный, относящийся к категории гендера, то есть социального пола, фактора половых различий в социальном контексте, преференции, преимущества, льготы, как материальные, так и моральные, рабочие хабэ из двунитки, тонкий брезент, примерно соответствует качественной джинсовой ткани, эпилог, кольцо дорог, дороги во тьму и дороги к свету, если не ты, то кто же? Если не сейчас, то когда же? Москва. Центральный рабочий зал в галереях сущности. Под ближней дачей. Центральный зал – одна из центральных точек отсчета практически для всех происходящих в объединенном социуме неявных изменений. Центральный зал – стены и купол, покрытые плотно сросшимися мелкими, лаковыми листочками, отделяющими мицелии сущности от среды максимально приспособленной для обитания людей. Сплошная нейронная сеть мицелия – покрывающая десятки километров подземных коридоров, разделенных вспомогательными службами и аппаратными залами. Интеллектуальный центр единой системы, созданный на базе конструкторско-производственного комплекса «Метро-2» и соединенный с сотнями миллионов компьютеров по всей человеческой Айкумене, способных через региональные серверы работать как единый комплекс, решая поставленные задачи. Единая система – включающая в себя не только государственные службы, университеты и лаборатории ученых, но и каждого, кто заходит со своим запросом в одну из поисковых сетей, совместно с ней формулирует вопросы и, в той или иной форме, ищет на него ответ. Центральный зал, легкий полумрак, плетеная мебель, расставленная по уже потемневшему паркету, плоскость голографического проектора на полу, в центре зала, в котором под патронажем сущности не действовали запреты, подложки и потоки свободной энергии не только позволяли находившимся в нем работать на нужном уровне в режиме виртуальной монады, но и иметь ментальный контакт с эгрегором, любой, входящий в объединение, страницы. Гестапо смотрел на сидевших вокруг проектора Сталина, Гуру, старейшую и Ланари. «Значит, вы хотите, для создания в отдаленном будущем новой, высоковариабельной ноосферы, разделить наш крайне нестабильный пузырек на два независимых пути развития? Два пути, которые, достигнув пика своего развития, не застынут в депрессии, а сольются и создадут новый путь, вобравший в себя все лучшие двух прародителей. Вы хотите здесь, под патронажем великой сущности, создать путь открытых энергий, то есть в отдаленном будущем, единое ментальное и биологическое пространство, при минимальной поддержке техникой. И там, под патронажем Ковина, мир техники, полностью лишенный свободных энергий, где во главу угла будет поставлена формально-логическая составляющая и биофизика будет только одной из научных дисциплин, то есть полное разделение. А вы понимаете, что в такой ситуации эти два мира, два пузырька в бесконечности не будут иметь никаких физических точек соприкосновения и переход между ними будет в принципе невозможен. И как тогда, в будущем, появится ваша высоковариабельная ноосфера? И вообще, мир под полным патронажем Ковина, как по мне, так лучше с ним никогда не пересечься. Старейшая остановила его пренебрежительным жестом. Ты как всегда упрощаешь. Для тебя, как обычно, там и здесь, свои и чужие. Пора бы и повзрослеть. Над тобой слишком давлеют личностные стереотипы. Кто бы говорил, вот я и говорю. Путь нашей реальности в общих чертах определился. Это реальность, в которой, опираясь на возможности миров с открытыми энергиями, основной вектор развития будет задавать социум-киборг. Причем киборг, в котором основной упор делается на вторую смысловую часть. Орг-организм, общественный организм, состоящий из бесчисленных человеческих единиц, сущностей и биологических формаций, в той или иной степени объединенных в ментальном игровом поле в единую сверхсущность, имеющую поддержку технологической составляющей. Путь реальности обложки – это чисто технологический путь. Собственно говоря, это тоже путь к созданию сверхсущности, только опирающийся на развитие техники и выработку единой, генетически закрепленной идеологии. Во-во, а вы хоть понимаете, что единая идеология под патронажем ковинского мудреца может быть только фашизм? Над тобой опять давлеют стереотипы. Фашизм, социализм, коммунизм, клерикализм – это все социальные штампы, которые созданы, чтобы конкретизировать восприятие обществом происходящих с ним социальных изменений. В реальности все проще, ни одной из этих вариаций стайного инстинкта не может в неизменном виде существовать дольше, чем поколение создавших его людей. Общество либо начинает развиваться дальше, выходя на новую ступеньку, либо начинает деградировать и перестает существовать. Сейчас на такую новую ступень развития выходит и объединенные страницы и обложка. Мы, достаточно плавно опираясь на накопленный опыт предыдущих социумов и на объединяющую эгрегоры ментальную силу старших и созданных сущностей, обложка, как у нее принято, в жестком, революционном варианте. Кроме того, ты воспринимаешь великого мастера, как конкретную, крайне неприятную для тебя, враждебную личность. А что, есть предположение о светлой сущности великого мастера? Сталин рассмеялся. А что, есть какие-то различия в моральных установках светлой личности великого председателя и светлой сущности великого мастера, когда они прут на пролом к поставленной цели? Ну, ты то эти сказки про председателя вполне можешь оставить для прессы. Тоже мне, великий гуманист нашелся. Джугашвили пожал плечами. К двум идеологически слишком восторженным людоедам, в 38-м году, прибавился третий, не верящий ни в сон, ни в чех, озлобленный на свою реальность и на то будущее, которое из нее может возникнуть. Ты хоть представляешь, как ты выглядел со стороны, уважаемые? Гуру примиряюще наклонился к собеседникам. Изменения на обложке очень тяжелые, с высоким уровнем инферно, но они имеют и очень высокую положительную, стабилизирующую общество, составляющую. Кроме того, вы, Геста, воспринимаете великого мастера как индивидуальную личность, идущую на поводу у своих фантазий и желаний. Это давно уже не так, как индивидуальная личность, он слишком заигрался. Геста удивленно посмотрел на старого ментата, не понял, да все очень просто, предпосылки к этому возникли еще в то время, когда вы жили на этой странице. Кажется, у вас это называлось игровая зависимость. Игрок не просто увлекался управлением и конструированием виртуальной реальности, для него личностные интересы постепенно начинали отходить на второй план. Причем, доходило не только до отключения чувства самосохранения, но и до отключения базовых инстинктов. Великий мастер, учитывая мощность системы, в которую он встраивался, это по своей сути суперигрок в моделирующей суперигре. То, что результаты его игры напрямую влияли на реальность, в которой он же сам физически существовал и которая, как раз и создала предпосылки для такой игры, для него это стало вторично. Главное, игра и достижение поставленной в игре цели. В такую ловушку, в свое время, попали очень многие сущности. Обычно, это заканчивалось тем, что игроки или отказывались от взаимодействия с реальностью, как с отрицательным фактором, и игра превращалась в чисто виртуальную, а игроки замыкались сами на себя и закукливались в подобие черной дыры, или, когда их собственное существование тоже становилось таким отрицательным фактором, убирали из игры сами себя. Вы все-таки утверждаете, что великий мастер — это сущность. Сущность на странице, где нет открытых энергий и единого ментального пространства, как-то не вяжется. Гуру улыбнулся. Кто-то из ваших мудрецов сказал, реальность состоит из многих возможностей. Ну, или примерно так, имеется в виду фраза, наука имеет много гитик. На обложке информатика стоит на таком уровне, что для искусственного интеллекта того типа, с которым работает верхушка Ковина, его администраторы стали только частью системы, способные поставить задачу, но не способные ее сменить, потому, что смена задачи, сама по себе, противодействует ее, задача, выполнению. Вот такой парадокс. Лана Ари вздохнула. В разу, высокоразумные, это не аватары в виртуальной игре, они страдают и надеются, ненавидят и любят, им бывает очень и очень больно. Девочка моя, старейшая положила руку на плечо своей ученицы, мы ведь вместе, раз за разом, проводили много векторный анализ и последующее моделирование возникшей ситуации. Ты же знаешь, другого варианта выхода обложки из возникшего кризиса просто нет. Мастер игры нашел единственно возможный вариант решения поставленной им задачи по выводу общества обложки на новый уровень развития. А сопутствующие потери и даже то, что при этом и Ковин, и его мастер, и социальная схема, при которой они могли возникнуть, перестают существовать, уже не имеют для него никакого значения. Старший куратор скукожился в кресле. Значит, очередной, непонятно какой по счету холокосты фабрики смерти, перемалывающие ненужных, спросил он глухим голосом. Сталин сочувственно посмотрел на Гесту. Фабрик смерти не будет, все намного изящнее и циничнее. После нескольких точечных воздействий, старое общество в течение 1-2 поколений уничтожит само себя. Старая добрая практика управляемого хаоса в фактически разделенном на касты, высоко виртуализированном и технологичном обществе. Ключом к такому воздействию стало изменение в понятии этого общества высших ценностей и личного престижа. Продление жизни, как само ценность, и информация, как универсальная валюта, на высшую социальную ступеньку, то есть лидерами и выбирающими линию развития общества, встали люди, чьи средства позволяли неограниченно продлять себе жизнь и те члены общества, которые имеют высокий доступ к обработке и манипулированию информацией. Нижнюю строчку рейтинга занял самый обширный слой, класс объективно ненужных, людей, которые либо живут на пособие, существуя в виртуальных и игровых реальностях и полностью завися от них, или людей, чей вклад в существование общества настолько формален, что, при их исчезновении, легко будет заменен выходом на более высокий уровень автоматизации. Отсюда две основные точки воздействия. Люди, которые полностью сконцентрировали в своих руках все финансовые и информационные потоки и уже в течение десятилетий раз за разом продляющие свою жизнь, как высшую для них самоценность, и виртуально зависимое быдло. Геста вздохнул, жестко. То есть, собственными силами или с нашей помощью обложка отсекается от страниц со свободными энергиями. Как результат, нет ни сырья для органолепторства, ни условий для проведения заместительных операций. Через системы виртуальной реальности оказывается воздействие на лишних снизу. Примерно так. Плюс вирусная инфекция, резко увеличивающая иммунные ответы, создающая серьезные проблемы для имеющих трансплантированные органы. А для асоциалов – добавка в пищевые суррогаты веществ, делающих их постепенно бесплодными, и несколько новых наркотиков, увеличивающих виртуальную зависимость. Двойной удар по высшему классу, который до последнего будет цепляться за свою исключительность и, в основном, уйдет, не успев передать наследникам традиции управления и ключевую информацию. Собственно, ее и некому передавать, ничтожные дети вечных в своем величии отцов. Сталин кивнул, ты прав. И второй, по социалам, которые просто вымрут за пару поколений. Останется примерно 20-25%, которым, в условиях крайней дестабилизации общества, придется максимально консолидироваться для выживания. Людей с достаточно стабильной психикой, чтобы не потерять себя в виртуальных реальностях. Достаточно здравомыслящих, чтобы избегать наркотической зависимости и имеющих достаточный интеллект, чтобы удержаться на уровне среднего класса. Ну и какую роль во всем этом блядстве вы отвели для меня? Судя по тому, что я получаю информацию только тогда, когда проект вышел на завершающий этап, в моем отрицательном отношении ко всему этому вы были полностью уверены. Старейшая кивнула, и не только в твоем. И именно поэтому вы оба выбраны ключевыми фигурами проекта. Сталин с интересом следил, как Геста воспринимает неожиданную для него информацию, явно пытаясь просчитать все самые неприятные варианты возможных предложений. Потом усмехнулся и добавил к сказанному старейшей: «Собственно, ты зря переживаешь, ничего сверхъестественного тебе не будет предложено. Ты будешь действовать в рамках своей должности и сферы интересов». Старший куратор подозрительно посмотрел на собеседников. «Учитывая, что Ланаре мне явно сочувствует, получу я по полной программе. Как я уже тебе говорил, ничего, что ты не делал бы раньше. На завершающем этапе проекта, когда оба вновь сформировавшихся пузырька будут полностью разделены и каждый окончательно реализует собственный путь, нужно, в верно выбранный момент, обеспечить формирование мостика между двумя полностью независимыми точками отсчета. Подожди, либо логическая неувязка, либо я чего-то не понял. Полностью разделиться, если на каждом из них есть взаимосвязанные точки отсчета, они не смогут по определению. Тем более если между двумя сущностями будет устойчивая связь. Такая связь между изолированными страницами может быть только на уровне эгрегорного мостика, а это само по себе исключает полное разделение. Да и вообще, вы хоть понимаете, это проект, который, сам по себе, займет несколько столетий, скорее несколько десятков столетий. А насчет мостика, в том случае, если курирующая сущность не будет постоянно бодрствовать, серьезных проблем не возникнет. Глубокий стазис для сущности – это вполне нормальное и хорошо понимаемое нами явление. Причем, сущность в таком стазисе полностью самодостаточна и может существовать без притока открытых энергий. Все равно не понимаю. Ну, залягу я, где-нибудь на страницах, в стазис. Ну, предположим, по крайней мере от вас двоих отдохну. Мой реципиент заляжет на обложке, сложно, небезопасно, но вполне можно реализовать. Так, с какого кондачка у нас возникнет в нужное время потребность выйти на связь и инициировать дрейф миров навстречу друг другу? Да, кстати, а кто вторая подопытная собачка? Я надеюсь, что не великий мастер. Ну, что ты, для выполнения биологического стазиса, это должны быть люди-сущности, одинаково хорошо знакомые как с проблемами страниц с открытыми энергиями, так и с проблемами обложки. Поэтому, для реализации проекта выбрали тебя и ученицу уважаемого гуру, госпожу Ладу. Эту чокнутую экстремалку, зацикленную на интересах обложки, генсек повернулся к старейшей, ну я же тебе говорил, что он не будет возражать против своего участия в проекте и торговля пойдет только по мелочам. Вы что, я никакого согласия на участие в этой авантюре не давал. И вообще, на кой черт мне нужно валиться неизвестно сколько в стазисе, а потом, с чего бы это вдруг, именно в нужный момент, я должен буду возжаждать пообщаться не просто с обложкой, но еще и с самой госпожой Ладой. У меня и здесь чокнутых баб хватает. Сталин ухмыльнулся. Здесь это где? Видишь ли, мы учли твою и госпожи Лады гиперактивность и повышенную заинтересованность. Твою, в делах развития пути открытых энергий. Кстати, мне до сих пор до конца непонятно, как ты, примитивный технарь, мог так зациклиться на биологическом пути развития. Госпожи Лады, в отношении будущего обложки. Ну, это-то как раз и понятно, она патриот своего мира, правда, не совсем согласная с его мировоззрением. Все заулыбались, приняв шутку. Так что все очень просто. Ты заляжешь в спячку в виде распределенной сущности в укромном месте на обложке. Причем место выберешь сам и никому о нем не доложишься. Ну, а твой реципиент, аналогично, заляжет на одной из страниц с открытыми энергиями. В тот момент, когда одна из регулярных оценок окружающей среды и обстановки не вызовет у вас неприятия, каждый из вас, независимо от другого, выйдете из стазиса, сформируется как объект и будет ждать, когда появится возможность связи с партнером. Слушай, это же полная дичь, я и Лада партнеры, а вот это тоже один из ключей, который скажет о своевременности контакта, наблюдая изменения миров, вы не сможете не изменяться сами. В общем, как я понимаю, твое предварительное согласие мы получили, а для окончательного принятия решения у тебя есть еще примерно 2-3 года. Да ты что мне по ушам лупишь, я никакого согласия на эту авантюру не давал. У меня что, больше никаких дел нет? Да у меня половина проектов в критической стадии. Один мир кланеров чего стоит? Гиперактивные отморозки. Слушайте, если мы закончили, я бы хотел пойти работать. Мне уже надо возвращаться на ближайшую, а я еще все дела здесь не закончил. Сталин хитро прищурился. Как ты выражаешься? Да нет проблем. Я же сказал, что у тебя есть как минимум 2-3 года. После ухода старшего куратора, старейшина подложки грустно посмотрела ему вслед. Он уже подсознательно принял решение. Просто потому, что он нужен для проекта, а наши доводы о необходимости создания перекрестка полностью соответствуют его собственному мнению и имеющейся у него информации. Он справится. Мы без него тоже. Но я бы предпочла, чтобы было другое решение этой проблемы. Сталин откинулся на стуле и, внимательно посмотрев на свою команду, пожал плечами. Наверное, все в нашей судьбе предопределяется одним важным шагом. Собственно говоря, этот путь он выбрал очень давно, 30 лет назад, когда, в 38-м году, вошел в кабинет секретчика советского посольства в Канаде.